Она вывернулась из его рук и помчалась вслед за хохочущим капитаном, удиравшим от нее с аквариумом со всех ног. Блат оказался шустрее и успел захлопнуть дверь своей каюты перед носом разозлившейся Алисы. — Ты мне еще попадешься, ишь, нашел малолетку! Побуянив чуток возле двери, злая как черт Алиса вернулась в кают-компанию и пристроилась опять к столу. — Алиса, ты ведешь себя неприлично! — зашипел на нее отец. — А чего он дразнится? — Господи, какой детский сад! — взялся за голову Лепестков. Фиолетовый покусывал губы, чтобы не сдержать смех. — Алиса, ты, кажется, кое-чего не понимаешь, — мягко сказал штурман. — Императора на базаре случайно расшифровали, и он сейчас отнекивается, пытается обратить все в шутку. Так подыграй ему в этом, но не забывай про такт. Все-таки с императором дело имеешь. Он здесь инкогнито, так постараемся сохранить его тайну. Вас, профессор, это тоже касается. Старайтесь его вашим величеством больше не называть, он просто капитан. Фиолетовый, ты это серьезно? — опешила Алиса. Более чем. Так, я пошла. — Куда? — испугался Лепестков. — В свою каюту думать. — А, ну, туда иди, — успокоился профессор. Алиса удалилась, и они со штурманом остались одни. Фиолетовый включил блокиратор. В кают-компании опять же появилась Нола. — Опять они исчезли? Нет, нужно срочно доложить об этих призраках капитану. Больше откладывать нельзя. Штурман поспешил отключить глушилку. — О, опять появились! — выпучила глазки Нола. — Датчики на твоем корабле барахлят, — сказал Фиолетовый. — Вот и мы и пропадаем. — Да, на этом корабле много чего пропадает, особенно продукты. Пойду доложу капитану, что нашла, кто их ворует. — Кто? — заинтересовался профессор. — Вы. Исчезайте с радаров и шарите втихаря по холодильникам, хомячите жратву. — Если ты нас заложишь капитану, то мы заложим тебя, — насупил брови Фиолетовый. — Это как? — заинтересовалась гнома. — Скажем, что у Нолы глюки, и он тебя перепрограммирует. — С какой радости? — воинственно спросила Нола. — С большой. Как обычно поступают с неисправной, зараженной вирусами программой. Обнуляют и устанавливают заново с лицензионного источника. Мелкий, вредный шантажист, — расстроилась гнома. — Да, я такой. Так мы договорились? — Ладно, пока живите. А Гиви сказать можно? — Только попробуй. — Скукотень. Ладно. Пойду над духом Йорика поиздеваюсь. Хоть какое-то развлечение. Нола исчезла, и штурман опять включил блокиратор. — Николай Петрович, вы слишком рискуете, — покачал головой профессор. — Это сейчас не важно, — отмахнулся Фиолетовый. — Сейчас важно другое. — Кажется, вы были правы. Никакой наш капитан не агент ГБ. — А что я вам говорил? Кстати, что вас убедило в том, что он не агент? — То, как он отреагировал на ваше обращение в момент глубокой задумчивости. Отреагировал рефлекторно, тем самым выдав себя. Он император. Император, который конкретно запал на вашу дочку. — Что? — Да не делайте вид, что ничего не поняли. Вы сами все прекрасно видите. И видите, что и она к нему неровно дышит. Вы представляете, какие открываются возможности для нашей миссии? Если он подключит к делу мощь своей империи, то скрутит этих негодяев в один момент. Что мы знаем о мощи его империи? Она на другом конце галактики. И даже если это так, помощь просто не успеет. до зоны Бетланда даже на скачковых лететь лет 30, если не больше. — Но это как сказать, — пробормотал Фиолетовый, вспомнив молниеносный прыжок из межгалактического пространства в район Блуда. — И потом, а вдруг он уже женат? — Так давайте спросим у него. — Неудобно как-то. — Вам неудобно? — разозлился Фиолетовый. — Забыли, чья жизнь стоит на кону. А хотите, я все расскажу Ализе? — Ни в коем случае не вздумайте травмировать ребенка, она сойдет с ума. — Нет, она скорее возьмет Блада в оборот и решит за вас все проблемы. Профессор сник. — Николай Петрович, не будем спешить. Время у нас еще есть. — Ну вот, теперь вы меня просите не спешить. А ведь совсем недавно настаивали на том, чтобы открыться капитану. Тогда была другая ситуация. Как и выяснилось, он император. Возможно, женатый, а тут еще Алиса. Нет, так нельзя. Давайте подождем. Как скажете. Но раз уж так вас волнует семейное положение капитана, можно расспросить об этом Джима. Они ведь родственники, он должен знать. «Это идея. Займетесь этим, Николай Петрович?» «Обязательно займусь». Дроиды вкатили в кают-компанию тележки и начали накрывать на стол. Алиса сидела на своей постели в позе лотоса, тупо глядя в пространство перед собой. В отличие от остальной команды Арабеллы, она слова старика на базаре не восприняла всерьез. Но реакция Фиолетового и папы заставила ее задуматься. «Да ну, бред!» — помотала головой девчонка. «Не может такого быть!» Императоры у нее ассоциировались с напыщенными бонзами, словно статуи, восседающими на троне. А какой из Блада император? Живой, веселый, озорной и вредный. А уж когда до кулаков дело доходит... Трактирный забияка он, а не император. Алиса представила, как рассыпается перед капитаном в любезностях, делает ему реверансы на балу, воздавая королевские почести, и невольно фыркнула. Чепуха! В дверь тихонько постучали. Кто там? Это я. Можно войти? Сунул нос в дверь Джим и, получив разрешающий кивок, просочился в апартамент Алисы. «Чего тебе?» «Я тут это...» Юнга робко сел на краешек кровати и пошушукаться. «Это я люблю», — оживилась девчонка. «Давай». «Алиса, ты ведь женщина?» «Чего? Я девушка». «Да какая разница? Главное, что не мальчик». «Так ты за женским советом пришел?» «Ну да». «Ну так бы сразу и сказал, а то наводишь тень на плетень». «Выкладывай. Понимаешь, как-то все неправильно у нас со Стесси. Только встретились и сразу расстаемся». «Ну так возьми ее с собой», — пожала плечами Алиса. «Какие проблемы?» «Капитан не согласится. Я его как облупленного знаю. Любой полет в глубокий космос — огромный риск, а он от имени команды поклялся защищать тебя и твоего папу от всех напастей. Лишний пассажир на корабле будет распылять его внимание. Нет, до конца этой экспедиции мне Стесси не видать». «Я не поняла, чего ты от меня-то хочешь?» «Сегодня прощальный ужин». «Ну?» «Я вот тут думаю...» Джим замялся. «Ну, давай, давай, выкладывай». «Ну, если мы под каким-нибудь предлогом в моей каюте уединимся, она меня правильно поймет». Алиса звонко расхохоталась. «А ты сегодня утром куда ее тащил?» «В свою каюту», — покраснел Джим. «Она тебя правильно поняла?» «Да почем я знаю? Спросить не успел. Я, как ее увидел, сразу все мозги отшибло, если бы не Нола». «Значит так», — подняла ладошку Алиса, прерывая излияние Джима. Вот тебе первый женский совет. Если хочешь, чтобы Стесси поняла тебя правильно, то прежде чем затащить ее в постель, в каюту, еще сильнее покраснел Джим. В данном случае никакой разницы, безапелляционно заявила девушка. Так вот, прежде чем затащить подругу в каюту, очаруй ее. И тогда, оказавшись в твоей каюте, она поймет тебя неправильно, если ты не потащишь ее в постель. — Да ну! — выпучил глаза Джим. — Вот тебе и да ну! — А она не подумает, что я типа положением воспользоваться хочу. Ну, там, затащил в постель, а потом смылся и с концами. — Оставив на прощание в качестве подарка 250 миллиардов? — рассмеялась Алиса. — Джимми, ты больной. — Ага, не подумает. Это хорошо. Знаешь, я больше всего боюсь, что улечу, а она, если неправильно все поймет, меня не дождется. Тогда как очаровать?